Если есть лучшее, значит, можно создать нечто, что будет лучше лучшего. Так говорил Дамурк-основатель. И варги помнят об этом. Кана не заметила манипуляции Сварога, увлеченно продолжала свою лекцию. Опыты по созданию людей и рыб были одной из проб на пути к новому человеку. Проба отчасти неудачная, но никто и не ждал больших удач в начале пути. Сварог снова нагнулся, теперь для того, чтобы затушить сигарету, и за это время успел зажечь огонь на пальце, поднеся его к травяной нашлепке на шее, а когда та, наконец, свернулась в трубочку и отлепилась, закатав в себя проклятый шип, выбросил в пепельницу эту опаленную купину, что в переводе с религиозного как раз и означает «сожженный куст». Снова наклонился, пробормотал едва слышно: «Черт, дымится, так и сгореть недолго». Шепотом, словно продолжает ворчать на непотушенный окурок, произнес заклинание, и на месте содранного листа с колючкой появилось его иллюзорное замещение. Сварог выпрямился в кресле. Ну вот и все. Теперь, испытывая огромное облегчение, близкое к оргазму, можно со всем нашим вниманием слушать разглагольствования о переконструировании человека. Уж с остальными трудностями Сварог управится на кураже-то, будем надеяться. Представь, каким станет мир, населенный богами. Что, не представить? То-то. Потому что никакого человеческого воображения не хватит представить себе этот совершенно невиданный мир. А что же вам здесь, на Демирее, мешает создавать нового человека? Теперь уж спокойно, не боясь спугнуть, перебил Кану Сварог. Здесь? Когда дамурги следят за каждым нашим шагом? Когда они и в океане, и на земле противостоят каждому нашему шагу? И если мы создадим нечто, и это нечто попадет в руки дамургам, то оно тут же может превратиться в оружие против нас самих. К тому же для серьезных исследований нам нужны лаборатории, расчеты, ресурсы, подопытные. А все это имеется только на материках, где приходится конфликтовать не только с дамургами, но и с невежественными людьми. Да и как что-то построить на земле, когда Демирею регулярно сотрясают катастрофы? На это ответить было нечего. И Сварог с некоторым ужасом понял, что разговор приближается к той стадии, когда, как говорят в народе одного чахлого мирка, должен родиться милиционер. А молчание в кабине ската допускать было никак нельзя. Необходимо было, чтобы беседа продолжала течь плавно и размеренно, чтобы Канна, увлекшаяся болтовней, не стала бы вновь внимательной и сконцентрированной, потому что зиккурат был уже близко, а Сварог еще не готов сделать ответный ход. «Разумеется, у вас были свои интересы на материках». «Как я сразу не подумал», — сказал он первое, что пришло ему в голову, — «в частности, на Атаре, в частности, в последний цикл. А если не секрет, кто выполнял ваши задания на суше?» «Дамурги используют тагортов, а вы?» Он мельком оглянулся и незаметно подмигнул Рошалю. «Уж тот сообразит, что означает этот знак». И уж как-нибудь даст понять Олесу, что капитан избавился от опасной занозы, а значит, князю не нужно ничего предпринимать, нужно просто ждать. — У нас нет тагортов, — гордо вскинула голову Кана. — Мы, варги, сами отправлялись на материк, шли не по принуждению, а во имя истинной цели. — Кто бы сомневался? Но, насколько я понимаю, напряженные отношения между домургами и варгами не могли миновать и сушу. И если агенты ваши и домургов сталкивались, то происходили, ну, скажем так, недоразумения, верно? И что с того? Конечно же, Канне тяжело было перестроиться с возвышенных тем на более приземленные. А не было ли у вас агентов в княжестве Гайдаро? Поймал мысль Сварога Рошаль. У нас вообще не было агентов. Ствол Шаура опять ткнулся в грудь Рошаля. Это у домургов агенты. У нас же, простите, доверенных людей, торопливо поправился Рошаль. Ему не терпелось продолжить расспрос. А как жаль, наверное, что не допрос, ибо охранитель взял след. Не было ли у вас доверенных людей в княжестве Гайдаро? В каждой стране Атара работали наши люди, но отношения вашего княжества и прочих государств нас нисколько не интересовали. Кана даже не скрывала презрения. Нас интересовали только люди домургов, которые ползали по континенту, как древесные клопы, что-то вынюхивали, что-то крали, что-то покупали. И мы не могли допустить, чтобы им в руки попало нечто такое, что может усилить их влияние на островах. А не произошло ли с кем-нибудь из ваших доверенных людей несчастного случая в княжестве Гайдаро накануне прихода тьмы? Развивал наступление Рошаль. Очень много наших не вернулось с Атара в те дни. Лицо Каны потемнело, Шаур дрогнул. Не знаю ничего про ваше княжество, зато точно знаю другое. Варги до конца выполнили свой долг. Их не остановил страх за свою жизнь. Знаете ли вы, люди, которые думают только о себе и свои поступки никак не соотносят с будущим, а о такой неинтересной материи, как будущее, даже не считают нужным размышлять. Знаете ли вы, что можно жертвовать собой ради поколений, что придут сотни и тысячи лет спустя? Истинная цель варгов даже не в том, о чем я вам говорила, это лишь путь к цели. Истинная же цель варгов — власть над временем. И когда она будет достигнута, вернутся из прошлого и получат новое вечное бытие те, кто сейчас, не жалея жизней, закладывает фундамент будущего. Будущего, где люди станут равны богам, а боги правят всем, и временем тоже. «Сколько нам осталось до дома?» — вдруг спохватилась она. «Помни, Тагорт, я не отступлю, когда цель так близка». «Еще немного, смотри вперед», — успокоил ее Сварог.